потерялись невзначай. Пропали за окном маршрутки, очнулись только через сутки. И на звонки не отвечали. Ты уезжала в никуда, а я все ждал отмены рейса. Пересеклись не наши рельсы, сошлись не наши поезда. Нам ничего не надо. Плыл бы серп луны над головой. Я знаю, что ты где-то рядом. Ночью спят все кошки, кроме нас с тобой. Все коты и кошки, кроме нас с тобой. Представь, как это хорошо. В твоем бокале тонет лето, а ты пьяна и не одета. Чего же нам желать еще? Давай вернемся во вчера. Там не увидят, не услышат. Мы снова встретимся на крыше, чтоб петь до самого утра. Нам ничего не надо. Плыл бы серп луны над головой. Я знаю, что ты где-то рядом. Ночью спят все кошки, кроме нас с тобой. Все коты и кошки, кроме нас. Кошки, кроме нас с тобой. Все коты и кошки, кроме нас с тобой. Все коты и кошки, кроме нас с тобой.